Глава вторая. Мы переместились в обеденный зал, куда вскоре слуги стали заносить разнообразные кушанья. Я же, поскольку поел дома, отщипывал лишь кусочки фруктов. «Ты все еще настаиваешь на увеличенной цепочке производства?» – спросил он, промачивая губы салфеткой. «Я говорил на прошлой неделе со своими знакомыми мастерами. Они утверждают, что можно сильно упростить и облегчить производство задуманного тобой». «Да, сеньор Франческо», – вздохнул я. «У нас будет огромное, крайне неэффективное производство. И все только по одной причине. Нельзя допустить утечки полного производственного цикла всего, чем мы будем заниматься. А попытки перекупить или выкрасть мастеров обязательно будут, как только наши товары начнут расходиться по Европе». «Кстати, мне, как твоему компаньону, это тоже интересно», — улыбнулся он. «Может, посвятишь в свои планы?» «Конечно, сейчас можно. Первым делом, как я уже говорил раньше, мне нужен корабль. А для этого мы будем выплавлять нужный мне металл и сплавы. Нам потребуется много всего разного. Второе. Строительство этого судна будет происходить по моим лекалам и чертежам. Третье. Подготовка особенного такелажа и парусов. Четвертое. Литье пушек. Пятое. Заготовка пороха». «Так, погоди, погоди». Он замахал руками. «Каких пушек? Какого пороха? Это ведь секреты китайских правителей. Насколько я помню, они запрещены к вывозу из страны». «Именно потому, что все тайное когда-то становится явным, мы и будем делать так, чтобы каждый следующий цех не знал секретов предыдущего», — ответил я с хитрой улыбкой. «Да уж». Он отставил бокал с вином, задумавшись. «Как-то много всего сразу. Я потому хотел предложить тебе вариант добавить в наш союз одного толкового человека». Он внимательно посмотрел на меня. «Что я слышу, сеньор Франческо?» — удивился я. «Вы правда хотите посвятить постороннего человека во все, что мы планируем?» «Для начала, конечно, не во все», — мягко ответил он. «Но видишь ли, тот человек, за которого я ручаюсь, давно обивает пороги моего дома, прося познакомить с тобой. Он, как бы лучше выразиться, твой поклонник». «Почему тогда вашего, а не моего?» – удивился я. «Он, судя по всему, из очень знатной семьи, если вы его рекомендуете». «И невероятно опытный моряк», – поднял вверх указательный палец партнер. «Я поэтому и не стал говорить ему окончательное «нет», не посоветовавшись с тобой». «Моряк!» Я почесал затылок. «Да еще и очень опытный. Такой бы мне, безусловно, пригодился». «И не просто моряк». Собеседник еще больше подлил меда. «Капитан, владелец 50 галер». «Чего это за человек-то такой?» Я недоуменно посмотрел на сеньора Франческо. «Зачем такому вообще понадобились мы?» «Ну, начнем, пожалуй, с того», — взрослый хитро прищурился, — «что его дом не очень ладит с вашим». «Опять? Еще одна кровная вражда?» — испугался я, вспомнив реакцию родителей на первое подобное мое знакомство. «Нет, в отличие от моего дома, у вас неплохие отношения. Можно сказать, только сильно прохладные», — улыбнулся он. «Твой дядя Андрея, будучи молодым и весьма горячим в то время, соблазнил троюродную племянницу главы их дома. Штраф, конечно, был выплачен, девушку быстро убрали в монастырь, но осадок от его поступка остался. С тех пор всяческие взаимоотношения двух домов прекратились, хотя до смертоубийства дело и не дошло». «Все еще не понимаю, почему и зачем именно он», — не понимал я. «Положительный момент в виде опытного капитана я уже принял. У него есть одна страсть, которую никто с ним не разделяет». Сеньор Франческо загадочно описал кистью руки неизвестную фигуру в воздухе. «Он просто невероятный любитель всего нового и неизведанного. Он один из немногих, кто оплыл все доступные места. Но ему этого мало. Он хочет новых земель и открытий. Ради этой своей страсти, пожалуй, заключит договоры с дьяволом. Как, в общем-то, могу и я. Только из-за денег». Он хмыкнул на последнем предложении. «Тут мы с вами невероятно схожи. Потому и подружились. Но все же каким боком тут мы?» — нахмурился я. «Или вы проболтались о нашей затее, судя по контексту вашего весьма длинного предисловия?» Сеньор Франческо отвел от меня смущенный взгляд. «Да, часть моей вины в этом есть», — признался он. «Но и ты, Виталий, со своими приключениями», — подтолкнул его к нам тоже. «К твоему отцу он, конечно же, не пошел, а поскольку все знают, что мы с тобой в весьма близких отношениях, он и явился ко мне». «Хватит юлить, сеньор Франческо! Что вы ему сказали?» «Ну, как-то в разговоре случайно вырвалось, что мы бы не прочь побывать за горизонтом. «Дальше того, куда плавают сейчас», — смущенно ответил он. И почти сразу понял, что сделал это зря. Бертуччи при этих словах вцепился в меня, словно боевой пес, и с тех пор нет мне от него покоя. «А почему вы решили, что ему можно доверять?» «Я крепко дружил с его братом, а тот всегда брал его с нами во все игры», — тяжело вздохнул он. «Так что, можно сказать, он вырос рядом со мной. Я, как никто, знаю все о нем и его способностях. Его слово такое же нерушимое, как и мое». «Да уж, сеньор, задали вы мне задачку». Я почесал затылок. «И хочется, и колется. Из меня посредственный моряк. Так что мнение специалиста мне бы точно пригодилось». «Давай сделаем так. Я его позову, ты просто с ним поговоришь», — предложил он. «Сам и решишь без всяческого давления с моей стороны. Хотя, если честно, мне бы очень пригодились возможности его дома. Сейчас многое из того, чем ты меня озадачиваешь, решить собственными силами бывает проблематично». «Вы так говорите, словно он глава этого дома», — ухмыльнулся я, наткнувшись на серьезное выражение его лица. «Ну, не глава», — он пожал плечами. «Но первый наследник. Глава, как ты понимаешь, и был, собственно говоря, моим другом. Хотя почему был? Мы до сих пор очень плотно сотрудничаем, помогая друг другу в делах». «Да уж», — протянул я, — «час от часу не легче. Как отцу об этом буду говорить? И так он на вас косо смотрит, спрашивая, почему не пользуюсь возможностями нашего дома. 200 лет вражды нельзя перечеркнуть за пару лет». Сеньор Франческо философски развел руками. «Ну, так как?» «Хорошо, я поговорю с ним». У меня и выбора-то не было большого. К тому же я ничего не терял. Спустя час мы отправились в инспекционную поездку, а он послал курьера к этому своему знакомому, которого предлагал нам в компаньоны. Глава дома не обманул ни в чем. Начавшие привыкать к новым реалиям жизни жители занимались в основном тем, что помогали в строительстве новых собственных домов и забора, который отделит поселение от основного города. В конце дня велся учет того, кто что сделал, и выдавалась заработная плата. Были и лентяи, конечно, которые быстро начинали заниматься делами при появлении вооруженных отрядов в цветах дома БДР, что присматривали за порядком. Но в целом все было более-менее упорядочено, и в слободке кипела жизнь. Люди видели, на что они работают. Я, осматривая стройку, давал указания, делал замечания, а стоявший рядом с нашими паланкинами писарь все фиксировал. Закончив, собственно говоря, с домами, мы переехали в промышленную зону, где строились кузни, плавильни и все необходимые мне для технологических процессов мастерские. Кое-что я, конечно, собирался закупать, например, строевой лес и руду, но большую часть собирался производить сам, поскольку на настоящее время аналогов этой продукции не было, и я сильно надеялся, что и не появится. Именно для этого и предпринимались такие беспрецедентные для этого времени меры безопасности. «Через неделю будет все готово, сеньор Франческо». Перед нами поклонился глава цеха каменщиков нашего города. «Мы идем согласно вашему графику». «Хорошо, я доволен», — небрежно отмахнулся партнер, обращаясь ко мне. «Осталась только мастерская для литья колоколов. Поедем смотреть?» «Конечно», — кивнул я. «Ради этого пришлось выкрасть 10 мастеров из аббатств. Жаль будет, если мой труд окажется напрасен. Хоть убей меня. Но не понимаю, зачем они тебе понадобились», — не понял он. «Если нужны колокола, заказал бы их у наших. Справились бы быстрее. И точно не так дорого бы вышло. Этих сначала пришлось уговаривать, еще и выполнять их требования. А они, как ты понимаешь, были весьма завышенными. Надеюсь, и альтернативу вы не забыли упомянуть». «Конечно». Парочка самых строптивых отправилась на небеса весьма болезненным способом. Остальные же решили, что и наше предложение ничуть не хуже того, что у них было раньше. Усмехнулся собеседник. «Вскоре я убедился, что действительно люди, помогающие нанятым нами каменщикам устанавливать себе мастерскую, не выглядят подневольными. Ну или, по крайней мере, это хорошо скрывают. Для них, кстати, пришлось заложить небольшую церковь». Сеньор Франческо показал на каменный фундамент, который окружал мастерскую. «Надеюсь, к зиме управимся. Они не хотят себе отдельных домов, готовы жить в кельях в этой самой церкви. Хотя будут они, судя по размерам, весьма скромными». «Да, нам все равно. Лишь бы работали и не ныли», — отмахнулся я. «Вот и я, Виталий, рассудил точно так же». Когда осмотр был окончен, он предложил пообедать у него, на что я, конечно, согласился. Правда, едва мы добрались до его дома, оказалось, внутри нас уже ждут. Сеньор Франческо вошел в зал и при виде высокого, красивого, статного и гибкого, как лоза, мужчины, лет 25, первым раскинул руки. «Бертуччи! Рад тебя видеть, друг мой!» Он обнял его и что-то прошептал на ухо, потому что, когда они закончили приветствие, гость повернулся ко мне, смотря глазами полными надежды. Мне даже стало как-то не по себе. «Сеньор Витали Дандола, позвольте представить вас моему другу и очень надежному партнеру Бертуччи Конторини». «Конторини! Святая Дева Мария!» Пронеслась в голове паническая мысль, поскольку я неоднократно слышал об этом доме, и отец был крайне негативно к нему настроен. Тем не менее, я вежливо раскланялся с молодым мужчиной в полном расцвете сил, одетым, нужно сказать, со вкусом. Девицы при виде него наверняка тают, словно воск. Даже с какой-то завистью подумал я, смотря на его правильные красивые черты лица и стройную подтянутую фигуру. «Господин», перед хозяином склонился камердинер. «Сеньорита Анна спрашивает вашего разрешения присоединиться к вам за столом». Сеньор Франческо посмотрел на меня, давая мне выбор. Я подумал, что поскольку за столом будем разговаривать в основном о делах, лишние уши ни к чему. «Я бы предпочел мужскую компанию», — спокойно ответил я, замечая, что от второго гостя не утаился наш обмен взглядами с хозяином дома. «Оповестите дочь, чтобы она пообедала со своими подругами». Сеньор Франческо повернулся к слуге, и тот низко поклонился в ответ. За богато накрытым столом мы принялись пробовать шедевры повара, который трудился на семью Бодайер, а конкретно на его главу, который очень любил вкусно поесть, что, собственно говоря, было видно по его габаритам. «Очень вкусно, сеньор Франческо!» Не переставал я хвалить хозяина после каждого нового блюда. Ему нравилась эта похвала, поскольку он и правда трудился, составляя меню для себя. Здесь были собраны различные вкусы, традиции разных стран и народов прямо чувствовались в каждом блюде, и это правда было в высшей степени шикарно. У себя дома мы предпочитали пусть и обильную, но более простую еду. Он же ел так каждый день. «Вы меня так избалуете, что буду приезжать к вам теперь постоянно». С трудом отодвинул я какую-то невероятно вкусную тушку птицы. «Уф, сейчас лопну». «А ты, Виталий, приезжай», — вполне серьезно ответил он. «Анна нос воротит от многих блюд. Ей больше фрукты подавай. Так что мне не с кем разделить радость от хорошей еды. Только Бертуччи изредка навещает меня. Но из него почти такой же едок, как и из дочери». Молодой мужчина, который спокойно ел всего понемногу, и правда был весьма скромен в гастрономических пристрастиях. Он весело улыбнулся в ответ на эти слова. «Зато, дядя Франческо, я поставляю вам многое из того, что есть на этом столе. Уже за это вы меня любите». «Да?» — удивился я, поворачиваясь к нему. «Откуда же столько необычностей? Константинополь, Александрия, Египет, Испания, Германия, Англия, Венгрия, Литва, Русь», — быстро перечислил он. «И это только основные мои поставщики». «Сеньор Франческо говорил, что вы хороший моряк». Закинул я пробную удочку. «Не хочу говорить о себе, что сильно хорош». Он открыто мне улыбнулся. «Лучше спросить об этом у моих знакомых. А то вы еще подумаете, сеньор Витали, что я себя нахваливаю». «Полно, Бертуччи». Хозяин дома взмахнул рукой. «Спроси у любого. Лучше тебя не найти морехода». Гость лишь смущенно пожал плечами, адресуя этот жест мне. Я стал осторожно интересоваться его прошлым, настоящим, планами, и он подробно мне все рассказывал, мало что скрывая. Если о чем и утаивал, то о делах своего дома, не личных, и это было всем понятно. Также оба понимали, что сейчас идет натуральное собеседование и оценка его способностей, поэтому он старался как мог. Параллельно я выяснил, что он знает 4 языка, является отцом 2 прелестных дочерей и мужем красавицы жены. Они были знакомы с ней с детства. Вот так эта увлеченность и переросла в серьезные отношения. «Как она относится к вашим отлучкам?» — поинтересовался я. «Вы ведь довольно часто отсутствуете дома». «Габриэла все понимает. Даже любовника себе не заводит», — честно ответил он. «Братья сколько раз пытались ее уличить. Да все бестолку». «Вашему счастью, не все рады в вашем доме?» — тут же спросил я. Он чуть нахмурился, перевел взгляд на сеньора Франческо, но тот лишь кивнул ему. «Это сложный вопрос, сеньор Витали». Он задумался. «Наверное, самый лучший ответ на него будет — это человеческая зависть. Я успешен, наследник рода, счастлив в браке и имею верную, любящую жену и 2 детей. Но вот тот, кто думает, что подобного на свете не может быть, равняя людей и их поступки по себе, причем палец о палец не ударяя, чтобы что-то изменить в своей жизни, пытаются очернить меня перед отцом и всеми остальными. Я задумчиво постучал пальцами по столу. Картинка была в целом ясной. Сильно сомневаюсь, что он меня обманывал по-крупному. Сеньор Франческо, которому я доверял, поручился за него. К тому же во время всего разговора у меня самого не возникло к Бертуччи ни капли негативных эмоций, как бы я ни пытался их из себя выдавить. За столом повисла тишина, а двое взрослых переглянулись. «У нас во взаимоотношениях с партнером есть одно негласное правило, сеньор Бертуччи. Наконец я принял решение. Мои просьбы, какими бы они ни были для вас странными и необычными, нужно исполнять в точности. Более подробно вам об этом расскажет второй наш компаньон». Он недоверчиво посмотрел на меня. «Так вы согласны, сеньор Витали? Согласны принять меня в свою компанию?» Такое, конечно, странно было слышать от взрослого. Но я, похоже, начинал привыкать. Поэтому я протянул ему руку, которую он яростно пожал. «Вы нужны будете мне через неделю. Мы запускаем пробную стройку, и вы понадобитесь мне как эксперт». «Да, конечно», — закивал он. «Где мы встретимся?» «Заезжайте ко мне домой, я предупрежу охрану». Я поднялся из-за стола и откланялся. «Прошу простить, меня ждут учителя». «Вам все еще есть чему учиться, сеньор Витали?» С ехидством поинтересовался хозяин дома. «Сеньор Франческо!» Я сукоризный посмотрел на него. «Верховой езде, стрельбе из лука и фехтованию, к моему глубочайшему сожалению, нельзя выучиться за месяц, как, например, другому языку». «Ну что же, это весьма полезное занятие для молодого человека», — покивал он. «Буду ждать от вас новостей». Я поклонился еще раз обоим и вышел,